«Что здесь происходит, черт побери?» — прогремел у входа голос Спейса. «Ты что, не видел пентаграмму у входа?» «Нет там никакой пентаграммы!» — прошипело облако, заметно поубавившись в размерах. Спейс, совершенно не похожий на человека, которого я знал, стоял в дверях. Сейчас в нем было никак не меньше 2 метров росту, и голова этого великана касалась дверной притолоки. Звезды на его халате сверкали голубыми льдистыми искрами, а голос гремел и, казалось, исходил одновременно из нескольких мест. Он приподнял правую руку, и сверкающая голубая молния сорвалась с его массивного кольца. Она ударила в голову туманной змеи, и та, завизжав, съежилась, уменьшилась в размерах, вновь превращаясь в рогатый шар. «Я сижу на совете, занимаюсь важными делами, и вдруг приходит известие, что какой-то наглый слухач осмелился проникнуть в мое жилище. Простите, мастер, я не знал, я не мог предположить, что вы вернетесь так быстро». «Он не знал, а нужно было знать, прежде чем протягивать свои грязные лапы к моему жилищу». Вторая молния ударила в слухача, и тот вновь завизжал, запрыгал и еще заметнее уменьшился. «Вон отсюда, поганое отродье, пока я не развеял тебя на атомы, и передай своей хозяйке, что если она еще раз попробует сунуться ко мне, то пожалеет об этом». Слухач черной молнии метнулся к камину и исчез в его трубе. Но черного дождя сажи, которого я ожидал, не последовало. Похоже, эта дорога в дом Спейса была известна не только птицам. Ключ в двери все еще скрежетал, а знакомый голос вновь произнес недавно услышанную мной фразу. «Что здесь происходит, черт побери?» Лишь сейчас я окончательно проснулся и понял, что по-прежнему лежу на полу в развороченной прихожей, сжимая в руках арбалет. Значит, я незаметно для себя вновь уснул, и все последующее мне привиделось во сне? Спейс стоял у дверей. Он плотно затворил ее за собой, не забыв опустить массивный и совершенно бесполезный теперь засов в выдернутую из стены скобу. Выглядел мой хозяин на этот раз вполне обычно. Я невольно повел глазами в сторону книжной полки, на которой совсем недавно, как мне казалось, сидело нереальное существо из ночного кошмара. Теперь на этом месте на стене явственно были видны потеки копоти и куски разломанной обгорелой штукатурки. Именно туда били молнии из кольца Спейса. И это самое кольцо, между прочим, до сих пор сверкало у него на пальце. «Вы хотите сказать?» — прохрипел я, поднимаясь с полом и с трудом распрямляя затекшую спину. «Что ничего не знаете о том, что здесь произошло?» «Именно это я и хочу сказать, и я хотел бы знать, кто превратил мою квартиру в мусорную свалку. Убери эту штуковину! Ты же не умеешь обращаться с арбалетом!» В этом он был, безусловно, прав, хотя я до сих пор с гордостью вспоминал выстрел, повредивший плечо Унилу. Я отложил в сторону арбалет и по порядку изложил Спейсу все ночные события, включая его собственное появление с молнией в руке. В этом месте моего рассказа Спейс одобрительно усмехнулся. «Это хорошо, что ты такого высокого мнения о моих магических способностях. А вот все остальное, к сожалению, чертовски плохо. Теперь уже нет ни малейшего сомнения в том, что они знают, где ты находишься, и сделают все, чтобы от тебя избавиться. Арбалет с автоматическим спуском — это только начало. Проба сил, так сказать». Наверное, им было интересно посмотреть, как ты поведешь себя в этой ситуации. Они никогда не повторяются, и следующая их попытка может оказаться гораздо более опасной. Сейчас 8 часов утра. Днем в мое жилище никто не сунется, по крайней мере, пока я здесь. Значит, до вечера тебе ничего не грозит, и у нас достаточно времени, чтобы собраться и приготовиться. Приготовиться к чему? Выдавил я из себя, чувствуя уже, что Спейс затевает очередную потасовку. И, конечно же, не ошибся. «К ночному бою, разумеется. Днем нам через город не прорваться. На пороге моего жилища кончается экстерриториальность, а моя дипломатическая неприкосновенность на тебя не распространяется. Так что придется пробиваться ночью. Ночью становятся сильнее прихвостни твоей бывшей хозяйки. Зато люди лорда Григориона стараются не высовывать носа из своих жилищ без самой крайней необходимости. У ворот крепости будет стоять наряд, и нам придется заставить солдат открыть ворота. Но с этим, я думаю, тебе удастся справиться. Арбалетом, как я вижу, ты научился пользоваться. Куда мы, собственно, собираемся? Хороший вопрос. Раз уж ты свалился на мою голову, я хочу позаботиться о том, чтобы этим тварям пришлось дорого заплатить за твою жизнь. В этой фразе мне многое не понравилось, и многое по-прежнему оставалось неясным. Вы хотите сказать, что в конце концов они меня прикончат? Разумеется. Но в монастыре Святозара ты будешь в безопасности, и до тех пор, пока там останешься, можешь не беспокоиться за свою жизнь. Проблема состоит лишь в том, как нам добраться до монастыря. Проблема состоит совсем в другом. Я что, теперь всю оставшуюся жизнь должен провести в этом монастыре? Помогите мне лучше добраться до космопорта. Я не желаю больше оставаться на вашей свихнувшейся планете».